Глава 14. Уже не новичок. Эндерсон Док. От остроушки я вернулся только на 13-й день, и за это время я не сделал ничего. Ну, так получилось. Я даже не могу сказать, что слишком уж виноват. Я проспал. Уроки зелеварения были ужасно интересными. Котел, варочная стойка, непримечательное зелье, грубое зелье, густое зелье, маринованный паучий глаз, светопыль, красная пыль, адская бородавка, огненный порошок. И это только азы, без которых к созданию настоящих зелий даже не приступить. А потом пошли ингредиенты. Ого, кроличья лапка, рыба фугу, огненный порошок, слеза гаста, боже. Я уж не говорю о такой банальщине, как сахар, сверкающий ломтик арбуза или золотая морковь. Конвертация зелий, усиление зелий, ускорение зелий, взрывные зелия, оседающие зелия. В какой-то момент я завис. Смотрел на остроушку квадратными глазами. Слушал, но не понимал ни слова. Ушка, погоди-ка, я присяду ненадолго. И меня вырубило на 12 суток. Химия всегда была для меня сложной штукой. Проснулся я все на том же диванчике в углу лаборатории. Ощущения были просто великолепные. Меня переполняли энергия и энтузиазм. Даже не думал, что в игре можно так оглушительно выспаться. О, я знаю, о чем говорю. Я главный ценитель сна во всех мирах. Самое ценное, что у нас есть, и то, чем мы так часто, черт да всегда, пренебрегаем. Чудесный безмятежный сон. Нам постоянно жалко времени, хочется что-то сделать, что-то почитать, что-то посмотреть. Кажется, преступно тратить время на сон, и когда он, такой вожделенный, наконец наступает, у нас нет ни сил, ни времени, чтобы оценить это блаженство. А утром снова дела. Будильник или дурацкий, внутренний, бессмысленный, беспощадный самоподъем. Оказывается, чтобы по-настоящему со вкусом выспаться, нужно было погрузиться в игру. Ну, хватит лирики. Надо что-то делать. Так, а где остроушка? Ее не было, зато висели таблички. «Гуляй, смотри, пользуйся. Ты в привате. Я по делам. В инвентаре у тебя часы и алмазы. Часы повесь на пояс. Из алмазов закинь штук 5 на сообщение. Сможем общаться, если что, срочная команда Flash M Остроушка». Я глянул в инвентарь. Действительно, часы. Послушно повесил на пояс. Набрал команду и текст. «Сервер, для покупки сообщения наберите Flash M. Количество алмазов. Один алмаз оплачивает 10 сообщений». «Сервер Сталкер. Flash M Pay 5». «Сервер, вы платили 50 сообщений». «Сервер Сталкер, Остроушки. Я проснулся, ты скоро?» Через десяток секунд пришел ответ. «Остроушка, меня не будет еще дня два. Можешь там подождать, если хочешь». «Сервер Сталкер, Остроушки. 2 дня долго. Пойду сундуком секретным займусь. Сколько меня не было? Что-нибудь произошло?» «Остроушка, 12 дней. На пацанов твоих пытались наехать, но мы вопрос порешали. В остальном все по-старому. Я тебе 500 стержней положила и бородавки. Пользуйся, только не свети никому. Это коммерческая тайна. Ну ладно, деньги не трать. Пока». Я еще раз прогулялся по подземному дворцу. Черт, даже кинозал есть. Жаль, без кино. Спустившись корову, я решил попробовать ушки метод получения опыта. Дело в том, что после гибели я потерял все, и сейчас у меня было лишь несколько единиц. Разобравшись с буренками, я обнаружил рядом еще загоны со свиньями и овцами. Вот ведь хозяйственное. Может быть, я чуть-чуть увлекся, как бы это сказать, переусердствовал. Остроушки на поголовье сократилось раз с 10. Ну, я честно покормил оставшихся зверушек. Свиньи, кстати, питались морковкой. На это дело там стоял специальный сундучок. Собранную добычу я оставил там же. Пора было в путь. Так, первым делом к пацанам. Я внимательно изучил содержимое инвентаря. 10 ушкиных алмазов, стак светокамня, по 500 огненных стержней и паучьего глаза. Несколько зерен адского нароста. Это его остроушка называла бородавками. Немного адского песка душ. Нарост растет только на нем. Огромное количество разных зелий. Результаты моей вчерашней. Учебы. Неплохо. На улице в разгаре был чудесный солнечный день. Видимость миллион на миллион. Я немножко полюбовался на таежную реку, на берегу которой находился остроушкин бугор. За рекой высились темные сибирские сосны. Трава под ними серо-зеленая, суровая. Я бы тоже здесь поселился, очень уж места родные. До портала было рукой подать, блоков 120 к югу. Оказавшись на спауне, я сразу же побежал к пиратской горе. Там, однако, никого не нашел. Я походил по лестницам и залам, покричал ребят, разобрался с урожаем на фермочке. парни молотки, не забыли добавить и меня в приват. Никто не появлялся. На нашей стене для обмена сообщениями никаких табличек для меня не висело. Я оставил записку, мол, был, ушел по делам на пару дней и двинул домой. За пацанов с Танюшкой было тревожно. Что там за наезды были и где они все сейчас? Но что же делать? Будем думать, что все нормально. Наконец я снова был дома. Первым делом урожай. Вторым делом помещение для лаборатории. Лабораторию я вырубил внутри горы. Я не стал строить огромный зал, как у остроушки. Всегда любил маленькие уютные помещения. Да и приват мой не позволял мне сильно развернуться. Место нужно было экономить. Зальчик 4 на 4, верстак, печка, две зелеварки, бесконечный источник воды, замурованный в стене. Что еще нужно для счастья алхимика? Две стены я отвел под склад. Сделал как у ушки. По 4 ряда в 3 этажа больших сундуков, поставленных торцами. Итого 24 сундука. Под зелье нужно много места. Они, к сожалению, не складываются в стаки. Возле четвертой стены поставил небольшой диванчик, а рядом сделал секретный проход. Там за стеной соорудил крошечный, 8 блоков, огородик из песка душ для бородавок. Посадив кроваво-красные зерна в серый песок, я замуровал стену. У меня такое ощущение, что песок этот из перемолотых человеческих черепов. Бррр. Разложив по сундукам зелье, я занялся, наконец, своим секретным проектом – исследование. Я от них прям балдею. Такой мандраж. Ожидание чего-то необычного, нового, жажда открытия. Жажда победы над неразрешимой, на первый взгляд, головоломкой. Так, ну что у нас? Ой, у меня не было обсидиана. Надо идти в каньон. Хотя нет, там придется предпринимать дополнительные меры безопасности. Это время... У меня же есть лавовое озеро. Прихватив с собой ведро воды и пару пустых ведер для лавы, заодно хотел все-таки с ней поэкспериментировать. Я отправился вниз. На набережной я не стал куролесить, и правильно, как оказалось. Пошел по старому нижнему пути в каньон. На полпути я прорубил в стене проход к лаве и достал ведро воды. Здесь свод над озером опускался совсем низко. Получалась как бы небольшая отдельная пещерка. Мысль была вылить воду на лаву и сразу собрать. Но все пошло наперекосяк. Я замешкался совсем чуть-чуть, и меня отнесло течением воды назад. Пока я прицеливался подобрать источник воды, вода разлилась на всю пещерку. Лава исчезла, превратившись в обсидиан, и все вокруг погрузилось в абсолютную тьму. Японский бог. Я сунулся в инвентарь и растерянно почесал репу. У меня не было с собой ни факелов, ни даже дерева. Я все выложил у остроушки, освобождая место под лишние бутылки с зельями. Да даже будь у меня дерево, у меня не было булыжника сделать печку. Рубить же камень было страшно, потому что в этой чертовой тьме я не понимал, куда смотрю. Вправо или влево, вверх или вниз. А вдруг я буду рубить прямо под собой и проделаю дыру прямо в лаву. Даже если я проделаю дыру в полу, меня могло снести в лаву течением. Я осторожно сделал пару шагов и уперся в стену. Был старинный способ пробираться в пещерах и лабиринтах, все время держась за стену одной рукой. Но это был очень долгий способ. А ведь скоро вокруг начнут спауниться твари, и они в темноте могут оказаться не столь беспомощными. «Сталкер, мозг включите». Голос Ольги был совсем не то, что у Алекса. Немного холодный, почти официальный. Неприятная дама. А звоночек они все-таки оставили. Так, что там про мозги? Посмотрим, F3. Ага, направление взгляда. Прикинул, где север, угол наклона взгляда. Несколько раз стукнул киркой. Отлично, стена. Чуть ниже? Да. Нижний блок стены проломился, обнажив лаву. Пещерка сразу осветилась. Я записал свой виртуальный блокнотик в дальнем уголке памяти. Первое. Всегда освещай пещеры факелами, даже если светло от лавы. Второе. Всегда имей с собой еще дерево, помимо своей березовой башки. Собрав воду, я не поленился. Сходил наверх. Взял дерево и факелы. Вернулся. Тщательно осветил весь путь. Нет, ну что ты? Включите мозг. Без сопливых скользко. Тебе бы сюда, я бы посмотрел. Если я буду рубить обсидиан сверху, то велика вероятность, что он упадет не ко мне в инвентарь, а в лаву. Нужно сделать обход сбоку. Я выдолбил ямку. Под камнем оказалась еще лава. Ливанул туда воды. Я получил крепкую обсидиановую опору. Так, вроде ниоткуда палиться не должно. Можно рубить. Я долбил обсидиан с полминуты. Хрен там, я задумался. Одно из двух. Либо нужна какая-то специальная зачарка, либо другая кирка. Ну, с кирками опыт уже был, это скорее всего. Попробуем алмазную. пришлось сходить наверх, скрафтить алмовую кирку. Да блин, он не рубился даже алмазной. Вот же крепкая зараза. Впрочем, вроде понемножку поддается. Есть. Под обсидианом открылась еще лава. Но блок благополучно улетел в инвентарь. Осторожно. Залив в лаву, я продолжу в том же духе. Я нарубил с полстака, убив на эту уйму времени. Но это очень ценная штука. Если сделать из него дом, получится просто сейф. Его даже крипер, наверное, не возьмет. К тому же Самсон говорил, что он еще и звуконепроницаемый. И вот я снова верстака. Так, стержень превращаем в две кучки огненного порошка. Порошок соединяем с жемчужиной. Где-то там он у меня есть. Око Эндера. Смотрит. Неприятная штуковина, как это Ольга. Мозг включите. Ну куда ж уж нам в свете нашей серости против ваших светлых умов. Окружаем око обсидианом. Та-дам. Сундук Эндера. Но рецепт-то, прямо скажем, несложный. Лучший вариант его сохранить, чтобы вообще никто не догадывался, что такая штука существует. И в чем же фишка? Я поставил сундук, открыл. Воу. Звучит, как будто открылся люк в космос. Положил туда какие-то булыжники. И что? Закрыл, открыл, забрал камни, снова положил. Ну какой-то подвох тут и есть, не зря же. Безопасное хранение, безопасная транспортировка. Во-первых, хранение. Это может означать, например, что сундук нельзя открыть чужому человеку. Но в привате его и так посторонний не откроет. Транспортировка. Может, его мало, что никому не открыть, так еще и с собой можно таскать вместе с содержимым. Ну-ка. Я киркой срубил сундук и... Капец. Он развалился на 8 кусков обсидиана и больше ничего. Ни у Каэндера, ни моих булыжников, кровных, честно нарытых в темных пещерах. Я начал прозревать. Значит, если снова сотворить этот сундук, булыжники окажутся на месте. Если это так, это было бы реально круто. Крутейше. Интересно, имеет ли это значение, из каких обсидианов делать? Тех же самых или без разницы? Но сначала нужно проверить. Блин, у меня уже была всего одна жемчужина. Кстати, так у Кендера не напастешься. Что же делать? В каньон искать этих фиолетовых долговязых ребят? Пожалуй, это долго. Исследовательский пыл зудел. Срочно нужно было проверить догадку. Черт с ними, с алмазами метнусь к ушке. У нее в сундучках должно все быть, потом сочтемся. Я не стал откладывать дела в долгий ящик. Спаун, портал, Острушкин, дом и обратно. Оказывается, на улице уже стояла темень. В эту же ночь я был уже снова дома. Я снова скрафтил и поставил сундук. Специально в другом месте. Бинго! В сундуке, как миленькие, лежали мои булыжнички. У меня в голове уже пухли планы, как я разворачиваю транспортную сеть по всей Дельте, вытесняя с рынка всяких караванщиков и корабельщиков, мгновенно и безопасно доставляя груды стаков ценного барахла. Немного поразмыслив, я остыл. Все не так уж и просто. Ведь эта перевозка все равно будет требовать моего личного перемещения. А если меня убьют? Не такая уж она и абсолютно безопасная. А в обитаемых землях и безо всяких сундуков любой дурак просто в инвентаре может все перевозить через порталы. Тем не менее, гарантия, что содержимое сундука Эндера никак не сможет попасть в чужие руки, это немало. Пусть не масштабные перевозки грузов, но уж курьерская спецдоставка – это то, что нужно. Ну и славно. А что будет, если поставить еще одну такую штуку? Я собрал новый сундук и поставил его в комнатушке с секретным огородиком адских наростов. Да это просто праздник какой-то. Мои камни были доступны одновременно из обоих сундуков. Получалось, что сундук Эндера – это не сундук как таковой, а лишь средство доступа к некой моей личной емкости, находящейся неизвестно в каком измерении. Можно будет не ломать сундук дома, пусть себе стоит. У островушки поставить тоже постоянный. Ну а если куда переться в дикие земли, тогда да, строить сундучок на месте. Собирать оттуда нужно и ломать, чтобы сохранить секретность. Я уничтожил сундук, который стоял в лаборатории, и стал собираться в тусу. Броня моя была совсем убита. Индикатор почти все показывал желтым или красным. Починить бы. Интересно, при починке чары сохраняются? Я сделал новые алмазные сапоги. Расход алмазов на нее был самый маленький. И я пошел на спаун чарить. По дороге немножко повоевал. Зомби, ничего особенного. Чары в замке накладывались все так же, лишь до второго уровня. О, у Острушки же была своя зачарка. Может, у нее чарит по максимуму? Еще два алмаза на телепорт. Блин, я прокатал уже целое состояние. А ведь еще в тусу ехать. Но мне уже снова было интересно. Когда я чем-то увлекаюсь, деньги перестают быть важными. У остроушки чаровально было знатной. Книжные полки до потолка, пол из полированного гранита, потолок и самозажигающийся кламп. Нужно с ними разобраться, это местное электричество чрезвычайно меня интересовало. Да, здесь чарилось так чарилось. Я вытащил свои новые сапоги и прифигел. Защита 4, прочность 3, подводная ходьба 3, починка. Мне снялся почти весь мой накопленный в тяжелых боях с овцами и свиньями опыт. Но оно того явно стоило. Такое вообще бывает? Правда, что значит починка и подводная ходьба, я не знал, но по смыслу звучало круто. Проверил, чинятся ли вещи. Выяснилось, что при ремонте в инвентаре чары сохраняются, а вот на верстаке нет. Странно, похоже на баг. Ладно, тем лучше. Я надел новенькие тапки и двинул домой. Починить остальные доспехи я не мог. Алмазов почти не оставалось. По-хорошему, нужно было заняться добычей. Но меня уже заусило. В путь так в путь. Шлем был вообще едва живой. Я просто оставил его дома. На всякий случай крафтить сундук я не стал. Помню об опасном инциденте у Шлемовой горы. Конечно, это было, скорее всего, просто неудачное стечение обстоятельств. Но, тем не менее, если меня грохнуть, нельзя, чтобы сундук попал в чужие руки. Ингредиенты все равно пришлось тащить. На всякий случай для пущей секретности взял с собой еще красной пыли, светопыли и пару слитков железа. Если что, пусть ломает голову над моими останками. Еще сунул в карманы несколько бутылок. Очень уж регенерация мне понравилась. Но этого зелья, кстати, у меня было немного. Всего 3 пузыря. Для его варки нужна была слеза гаста. Ингредиент редкий и дорогой. Зато всяких лечилок у меня был целый пароход. Звякнула Лися. Ну знаю, что пижонство, но понты дороже денег. Хотя, конечно, нет. Терпеть не могу понтовщиков. Я звонил по важному делу, с моей внезапной спячкой. Я пропустил много дней, мало ли что там поменялось. Не хотелось бродить по чужим зельям втихушку. Мало ли за шпиона какого-нибудь примут. Серый сталкер, Алисия. Привет, наведаюсь к вам сегодня до обеда. Надеюсь, у вас все нормально. Я не знал, были ли у Алисы часы, но я так прикинул, что если бы часов не было, сообщение бы не ушло. Ответ пришел незамедлительно. Алиса. Здорово, решил присоединиться. Буду дома, заходи. В Тусе я появился поздним утром. Погода была что-то не очень. С ночи хлестал унылый дождь. Впрочем, жизнерадостные подсолнухи вокруг портала скрашивали впечатление. Мостик охранял какой-то приблудный скиль. Не давая ему опомниться, я набросился на него и уговорил разрешить мне пройти. Костлявый гад успел влепить мне стрелу, но этим дело и ограничилось. Я поднялся на пригорок, прошел мимо виллы Самсона. На площади кто-то попался навстречу, поздоровался. Я ответил, хотя хоть тресни, не мог вспомнить, кто это. Лиска по своему обыкновению сидела на крыше. «Красотка, хай! Не размокнешь там?» «Приветки! Залезай!» Я поднялся к ней наверх. «Ты живешь на крыше, что ли? У тебя фамилия не Карлсон?» «Та отдохнуть решила сегодня, а тут как раз ты набрал. Дорогу в Каир уже 3-й день, не разбегаясь с троем. Собрались наконец-то». «Каир?» «Деревенька у нас есть на самой восточной границе. Там речка течет, Нил называется. И как раз в море впадает. Сэм ее Каир назвал. Раньше у местных она речушка называлась. Но у них каждое второе село то речушка, то озерная, то лесная. Сэм там давно крепость хочет построить. Уж больно далеко она. Нашествия зомби за последние месяцы 3 были. 4 местных потеряли». «Слушай, Кай, все время слышу про деревни и да про местных. Это кто?» «Ты до озерной что ли так и не добрался?» «Прикинь, я проспал 2 недели почти, как вырубило прямо в гостях». «Соня». Алиска рассмеялась. «Но смотри, получается, ты меньше 5 часов по-реальному проспал. Так понемногу и пойдет. Будешь спать чаще, но меньше». «Наверное, я читал когда-то про мультифазный сон». «Сэм сейчас там, в Каире. Да я, собственно, не к нему. Личное дело у меня тут в болотах». «Ха, ты тут такого шороха навел в прошлый раз. Упыри, охреневшие потом неделю тут в округе шарились. К Сэму пару раз посланцев отправляли. Все пытались за тебя дознаться». «Ну вот я как раз по тому делу. Я там нычку оставил на всякий случай, а как оказалось, своевременно. Забрать хочу». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- Ну видишь, Лиска, с этой спячкой я ж так никуда и не попал. Ни у белых не был, ни в Приморье. Тебе помочь может? Да нет, пожалуй. Мне только туда, да обратно. Тут недалеко, сразу у границы. Хотя знаешь, можешь. Я оттуда отнычки подземный ход пробью к вам, чтобы не рисковать. А ты мне от границы выход на поверхность сделай. Там местечко ценное. Кстати, может и вам пригодится, если что. Ну окей, я готова. Лиска в 5 секунд облачилась в броню. Мы отправились к границе. Я долго осматривался. Вроде все было тихо. Думаешь, мы вывезем, если что? Прошлый раз их человек 30 было. Отрезали от меня до границы, и мама, не горюй. Еле вывернулся. Они тогда рейдом ходили в горы, искали дорогу к белым. Так они здесь редко бывают. Ну, двинули. Мы пошли со стороны болот, по северному склону Шлемовой горы. Без проблем добравшись до водопада, стали искать секретный проход. Сначала попали во второй каньон, который нашли упыри. Но наконец нас занесло куда надо. Спустившись по водопаду, осмотрелись. Я осветил стену, выбрал удобное незаметное местечко и начал рубить проход. Потом сказал Алисе. Ну вот, продолжай прямо до границы, а там наверх. Я сейчас выкупаю свой сундучок и тебя догоню. Окей. Тут меня осенило. В Эндер-сундуке-то теперь и нет никакого смысла. Я-то планировал тут пробираться в одиночку среди кучи врагов, а делов оказалось. Сейчас соорудим тоннельчик до тусы, и я спокойно уйду через портал. А на спауне, ну, кто там, криперы разве что. В крайнем случае, ночью в замке пересижу или у пацанов. Что там, кстати, с ними? Ровно так все и произошло. Мы пробили ход до границы тусы. Потом начали вырубать лестницу наверх. Наконец, перед нами открылся выход в какое-то большое, ярко освещенное кострами помещение. Это была огромная пещера, но не глухая, а испещренная огромными пробоинами, через которые струился мягкий солнечный свет. Алиса присвистнула. «Это же капище местных! Черт, давай быстренько отсюда, пока никого нет, а то, кто их знает, обидится еще!» Мы шустро заделали проход и покинули величественный грот. «А, про местных-то они договорили. Игровые, НПС. Они вполне разумные, но специфические в общем. По миру разбросаны деревеньки, и они в них живут. Из деревень выходят редко. Вообще они торговцы, у них можно купить всякую всячину. Иногда довольно ценные вещи. Причем берут не алмазами, а всякой фигней. Деревни эти ценятся, у нас в Тусе 3 деревни, и на западе в горах еще одна. Таежная, совсем рядом. Сэм из общественных денег приват купил, заприватил ее, чтобы рейдеры не разграбили. Но все равно получается, что она в диких землях, отдельно. Сэм сейчас сильно напрягается, чтобы к нам народа путнего зазвать, чтобы размер терры увеличить, дотянуть до таежной, вот. А здесь их капище, из 2 ближайших деревенек иногда сюда приходят, цветы приносят. Но они про богов своих не любят говорить, табу что ли. Хм, прикольно. Мы незаметно добрались до портала. Дождь давно перестал, все вокруг цвело и пело. Духан-то какой! Сэм говорит, это ты Кодору идейку насчет запахов и ветров подкинул? Реально тебе респект отдельный. Да ладно, спасибо. Ну что, пойду. Спасибо за помощь. Держи вот. Я кинул ей зельку лечения. На память. Ой, брось, какая там помощь? О, взрывная. Кстати, ты остроушку знаешь? Кто ж ее не знает. У нее зелье берем. Ну, белых еще. Вот теперь, если что, можно будет и через меня брать. Я типа ушкин филиал буду. Как это ты туда влезть умудрился? Там такая мафия секретная, эти алхимики. Ну вот и есть ходы. Я засмеялся. Ну ты шустрый, чувак. Блин, серенький, мы тебя еще больше хотим. Давай к нам, чего тебе еще искать? Ладно, ладно, все может быть. А то знаешь, меня тут свой клан уговаривают создать. Может ты к нам? Алиса недоверчиво прищурилась. Прикалываешься так? Хотя, пожалуй, почему и нет? Ты, наверное, мог бы. Но мы уже местные, туса рулит. Ладно, давай, проваливай уже. Возвращайся только. Коллекция. Вернувшись домой, я немного растерялся. Все со страшной скоростью образовалось само собой. Проблема выживания уже не проблема. Нехватка еды, давно пройденный этап. Всякие зомби, скелеты, ерунда какая. Даже рейдеры не так уж опасны, если не соваться куда ни след. В моих руках минимум 2 гарантированных источника дохода, даже 3, считая банальное рытье в земле. Остроушка нашлась, вполне процветает. Вопрос о спасении людей от неминуемой гибели вроде бы уже не стоит так остро. Что же дальше? План на тему втирания к доверию к Кодору уж какой-то слишком расплывчатый. Делать-то что? Вечерело, подходил к концу мой 40-й день в игре. Я прослонялся по своим владениям, пытаясь собраться с мыслями, но на ум ничего не шло. Между делом собрал очередной урожай. В конце концов плюнул и принял единственное верное решение – не париться. Утро вечера мудренее. Однако же спать еще одну недельку-другую все равно не захочется. О, у меня же есть записная книжка. Запишу как чего-нибудь. Первое. Пацаны, с утра навестить. Если их по-прежнему не будет на месте, звоните ушке. Второе. Добыть или заработать побольше алмазов. Починить броню. Третье. Побывать на переправе и в Озерной. Четвертое. Посетить кланы. Ну вот, чем не план? Я пошел сложить всю свою коллекцию книжек, уже целых 8, в отдельный сундук. Кстати, у меня же лежит одна непрочитанная трофейная. Выяснилось, что это не то чтобы книга, а странный отрывок текста. Вязные буквы на отмеле еще нужно перевести на наш язык. Не говоря уж уже о том, что их может частично смыть волнами. Пятый знак тоже сложен, не всякий увлекается нумерологией и догадается, что нужно просто складывать цифры, да. Ну, очень интересно. Не хуже этой бредовой книги единорога. Буквы, очевидно, звездные. На отмеле. Пятый знак. Да, за этим, возможно, и стоит какая-то тайна, но полежи пока в сундучке. Я любовно перебрал всю свою коллекцию. Крафт, тома, 4, 9, 15. Свидетельство о собственности на дом, права и обязанности гражданина, устав Тусы, книга единорога, странный обрывок. И еще медалька номер 4033 вдобавок. Еще 2 именных меча, включая мой. Я чах над своими сокровищами, как тот древний царь над златом. Кстати, о злате. Стих. Завтра двину в Озерную, прихвачу зелье. Попробую загнать, но пока желательно и чего-нибудь самому накопать. Остаток вечера и всю ночь я провел в каньоне, в поисках алмазов, золота и прочих ископаемых. Урожай был не очень. Немножко железа, совсем чуть-чуть золота, угля и красной пыли. Правда, хватало. Но и тем не менее, 6 алмазов никогда лишними не будут. Часы все-таки полезная штука. Я даже не про то, что с их помощью можно удачно потратить алмазы на трепотню. По своему изначальному назначению они тоже весьма способствуют. Часы в майне занятны. Показывают только время суток. Но что еще нужно копающемуся в глубинах гному? Чуть солнце осветило пушки и верхушки, я был готов в путь. Затарившись разным добром, я двинул к пацанам. На пиратской горе было все так же пустынно. Я забеспокоился не на шутку. Серый сталкер, остроушки. Привет, пиратов моих несколько дней нет дома. Переживаю, что там у них произошло? Кто наезжал? Сестренка ответила довольно быстро. Остроушка, да не переживай, на переправе какие-то залетные на араба пытались рэкетом заняться. И как раз мы с пандой там случились. Ну и пацаны, да мы из бригады аж самого Серого, только не смейся. И мы еще встряли, подтвердили. Я расписала им твою неподъемную крутость, длинные руки, все такое. Эти забоялись, быстренько свалили. Хы. Серый сталкер, остроушки. Вот это «гы» звучит как-то даже обыдно, да? А парни-то куда делись, не знаешь? Остроушка. Их панда в гости зазвала, потренировать немножко обещала. Одна из приморских, та еще вояка. К тому же бог паркура. В общем, все норм. Я завтра буду уже. Ты как? Серый сталкер, остроушки. Клад свой выкопал, без происшествий. Сейчас в Озерную иду осмотреться. Остроушка. Хорошая мысль. Там есть такой хмур из местных. Если что, скажи, что мой брат, привет передай. Да и с рычагом есть смысл познакомиться, если застанешь. Он чел тяжелый, но если с ним не конфликтовать, нормальный. Много знает, многое может. До встречи. Ну и вот, я же говорю, все само собой образовывается. Даже подозрительно.